Адриана Дари. Отвергнутая невеста дракона. Хозяйка ведьминского сада. Глава первая. «Не надо, прошу вас!» Упираюсь ладонями в грудь посла волчьего рода, который неожиданно застал меня в читальне. «Девка, ты меня не зли. Еще скажи, что я все не так понял, и что это не ты мне глазки строила!» С опасным звериным прищуром он делает еще один шаг ко мне. В груди холодеет от страха, и я бросаю взгляд на окно и дверь в надежде, что кто-то войдет и вмешается. «Что вы?» — еле выдавливаю из себя я и пячусь. «Как вы могли подумать? Я невеста князя Драгомира!» Шаг, шаг, еще шаг, и я оказываюсь в западне, зажатой между лавкой и столом. «Девка, она и есть девка!» Кривая ухмылка обнажает острые клыки. «Подумаешь, невеста, таких, как ты, в вашем роду вон с десяток изб. Да и посочнее, полакомее есть. Нужна ты больно своему князю. Заменит и не расстроится. А я тебя с собой возьму, наложницей». Вкладываю всю силу, что у меня есть, чтобы оттолкнуть посла, но где уж там. Его смрадное дыхание касается моего лица, а к горлу подкатывает ком тошноты. «Нет, прошу, у меня жених!» Треск рубахи кажется громче грохота грома и окатывает меня отчаянием. Колочу кулаками по его плечам, когда резко распахивается дверь, а ворвавшийся поток воздуха приносит аромат дубовой коры и липы. «Драгомир!» — изо всех сил кричу я. Посла сносит с меня и откидывает к стене невероятная сила. В его глазах, направленных на вошедшего князя, появляется мстительный звериный огонь, но Драгомир смотрит только на меня. Широкоплечий, высокий, он едва не достает до потолка избы. Длинные русые волосы, как обычно, стянуты кожаным ремнем, а голову венчает тонкий золотой обруч. Единственный признак, отличающий его от остальных витязей. Ни одной деталью одежды, ни кожаным нагрудником, ни наручами с рунами на сильных мужественных руках, ни простой льняной одеждой, скрывающей тренированное тело, он не отличается от своих воинов. Но Драгомира окружает такой орел власти и силы, что ни одному из витязей не придет в голову ослушаться. За его спиной появляется высокая темноволосая девушка с косой, уложенной вокруг головы, и острым, пронзающим, как копье, взглядом, и два воина. Первоначальная радость от того, что я спасена, сменяется пониманием того, как вся ситуация выглядит со стороны. «А я тебе говорила, что твоя невестушка шашни с послом иноземным водит!» Следом слышится язвительный голос Варны, названной сестрицей моего жениха, подтверждая мои опасения. «Сама слышала, как они договаривались тут встретиться. Змею пригрел. Чуть в жены не взял». Каждое слово словно ножом по сердцу. Дрожащей рукой поправляю порванную рубаху, пытаясь прикрыться от осуждающего взгляда, и качаю головой. «Нет, нет, все не так!» — голос срывается на шепот. «Драгомир, я... хочу сказать, что все это наговор, что у меня и в мыслях не было!» Но князь перебивает. «Предлагаешь не верить своим глазам, Дарина?» Его низкий пробирающий голос гремит, заполняя собой всю читальню. «Да что ее слушать? Эту...» — начинает Варна. «Молчать!» — рычит Драгомир так, что девушка замирает. Только вот на звук сбегается народ, и если через двери не увидишь из-за широкой спины Драгомира, то уж в окна глазеют от всей души. «Как ты объяснишь все, Дарина?» С надеждой смотрю в любимые голубые, словно весеннее небо глаза, сейчас мечущие молнии, пытаюсь найти слова, но все не находится. «Драгомир, ни словом, ни делом я не предавала тебя, веришь ли?» «Да что ты ее слушаешь?» Снова подает голос Варна. «Вон, любой тебе подтвердит, что она вчера с ним у речки». «Ох, вчера у речки. Он на камнях сидел, пока я ракушки для украшения собирала. Всю ночь потратила, чтобы Драгомиру оберег сделать». «Вы встречались на берегу, Дарина?» Чуть опустив подбородок, спрашивает Драгомир. Я качаю головой, но он все читает по моим глазам. Глубокая хмурая складка над прямым, немного заостренным носом становится еще глубже, а на высоких скулах начинают играть желваки, когда посол подает голос. «А хороша девка-то, князь!» Он поднимается с деревянного пола и тыльной стороной ладони вытирает кровь в углу рта. Попробовав раз, уж и останавливаться не хочется. Кажется, в избе становится жарче, когда Драгомир переводит взгляд на посла. «Передай своему княжичу, что я отклоняю все его предложения. Почему? Будешь объясняться сам, раз язык такой длинный». Посол предпочитает не спорить с князем и уходит, а следом за ним с ехидной улыбкой, победно вскинув голову, выходит и Варна. Сердце разбивается на мелкие осколки, когда любимый жених произносит: «Ты знаешь, какое наказание грозит изменнице?» Драгомир не угрожает, но в каждом звуке его голоса обвинение в предательстве. Пальцы холодеют, а грудь будто стягивает кожаный жгут. «Знаю. Смерть. Если пожалеют, быстро. Если же нет, быть привязанной к бешеным коням. Но я не... Выслушай!» «Увести ее в темницу, пока я не разберусь».